Глава 24. «Аманджалийцы!» Эридан сразу нахмурился. Было видно, что ему не хотелось вспоминать об этих людях. «Тебе не стоит беспокоиться о ящерицах», — произнес он отрывисто и скривился. «Кажется, вражда между двумя видами драконов была взаимной». Лиза хотела узнать подробности, но в этот момент в дверь постучали. Эридан выглядел недовольным, но все равно разрешил войти. Когда человек, желающий увидеть короля, вошел, Лиза ощутила неловкость. Еще с прошлой встречи с этим мужчиной у нее остались тревоги и страхи. «Что привело тебя сюда?» — спросил Эридан и поднялся, чтобы поприветствовать короля Эсмора. Воскадор сразу не ответил. Вместо этого он посмотрел на Лизу. Та, заметив его внимание, подскочила и изобразила кривой поклон. «А отец?» — произнесла она тихо. Моргот на ее приветствие просто отрывисто кивнул и перевел взгляд на Эридана. «Я вижу, ты в добром здравии», — сказал он и быстро осмотрел Эридана. Лиза поежилась. И почему ей казалось, что Воскадор относится к ней с неким холодом? «Спасибо за беспокойство», — откликнулся Эридан. «Мне стало лучше», — и бросил короткий взгляд на Лизу. Воскадор проследил за ним. На его лице появилось задумчивое выражение. «Ты спросил о причинах моего визита сегодня», — заговорил Моргот снова, отрывая взгляд от затаившей дыхания Лизы. «Верно», — Эридан кивнул и указал на стул, давая понять, что разговор можно вести и сидя. «Я не задержусь», — Воскадор отклонил предложение. Его взгляд снова упал на Лизу, впрочем, лишь на мгновение. «Не хочу мешать». Эридан не стал заверять собеседника, что тот ничему не мешает. Лишь посмотрел на Моргота с вопросом в глазах. «Перейду к сути», — не стал тянуть Воскадор. «Раз ты пришел в себя, то я хотел узнать о дальнейших планах. Ты все еще собираешься жениться на моей дочери?» Эридан посмотрел на Лизу. Та слегка смутилась и опустила голову. «Конечно», — ответил он. На лице Воскадора не появилось ничего. Создавалось впечатление, что он не был удивлен таким ответом. «Великолепно», — сказал он и кивнул. «Раз так, я хотел поторопить вас. Мне необходимо вернуться в Эсмор. На границе с Аманджалом неспокойно. Им явно не понравилось, как Ивенстан обошелся с их послами». «Послами?» — Эридан хмыкнул. «Если у них есть какие-то претензии, ты можешь отсылать их прямо ко мне». «Все непременно», — Воскадор кивнул, давая понять, что собирался поступить именно так. «По поводу свадьбы. Я настаиваю на ее скорейшем проведении». Но Лиза взяла на себя смелость заговорить. Она не хотела торопиться. «Мы пока не готовы. Ежедневно на границе страдают сотни людей, которых беспокоят чужаки. Мне нужно вернуться», — перебил Воскадор. При этом мужчина не выглядел любящим отцом. Скорее, он напоминал работодателя, который недоволен медленными темпами работы своего сотрудника. «Вы можете вернуться сами?» — выдвинула предложение Лиза. Воскадор посмотрел на нее разочарованно. «Кажется, ты не понимаешь», — ответил он и вздохнул. «Если я не буду присутствовать на вашей свадьбе, то все подумают, что у меня и Гранднара разногласия. Надеюсь, мне не стоит объяснять, чем это может грозить Эсмору». Лиза нахмурилась, пытаясь разобраться в этом вопросе. В первое мгновение она действительно не понимала, в чем проблема. «Подумаешь, отец с дочерью немного повздорили». Но потом вспомнила, что они не простые люди, а принадлежат к королевской семье. Если Эридан возьмет в жены только ее, другие страны могут затаить обиду. Отыграться на Ивенстане они не посмеют, так как грозовой дракон все-таки не дремлет. А вот Эсмору может достаться. «Я вижу, ты поняла». Воскадор вернул свое внимание к Эридану. «Не вижу причины тянуть. Ты выбрал мою дочь. Она, судя по тому, что я вижу, тоже не против стать твоей женой. Итак, когда?» Лиза чуть растерянно посмотрела на Эридана. Она все еще ощущала что-то странное в отношении Воскадора, но никак не могла понять, что именно не так. Впрочем, в этот момент все ее мысли были заняты предстоящей свадьбой, которая, кажется, произойдет раньше, чем она полагала. «Послезавтра», — решил Эридан. Лиза едва не подпрыгнула на месте. Она хотела крикнуть, что еще не готова. В конце концов, они только решили быть вместе. «Хорошо», — Воскадор кивнул. «Приданное уже прибыло. На этом все. Не смею больше отвлекать вас. С этими словами Воскодор попрощался с Эриданом, сухо кивнул Лизе и покинул комнату. Честно говоря, Лиза была ошеломлена. Она не знала, что больше всего так сильно удивило ее. «Мне кажется, он знает», — выдохнула она, почти рухнув в кресло. «Что?» — Эридан посмотрел на нее с интересом. «О том, что внутри этого тела другая душа», — пояснила Лиза и припомнила, как вел себя Воскодор при первой встрече. Он был активнее, но потом, в какой-то момент, его поведение стало сдержанным. Услышав ее ответ, Эридан на короткий миг задумался, а потом кивнул. «Не исключено. Вы с Лизандрой действительно очень разные», — заключил он. Лиза потерла руки, словно ей внезапно стало холодно. «Но почему он ничего не сказал?» — спросила она и нахмурилась. «Причины просты», — ответил Эридан и хмыкнул. «Он король». Сначала Лиза хотела спросить, как одно относится к другому, но промолчала, смутно осознавая, что именно Эридан хотел сказать своим коротким ответом. «Если тебе некомфортно, мы можем отложить свадьбу», внезапно добавил Эридан, привлекая внимание Лизы. Посмотрев на него, она заметила едва уловимое беспокойство и неуверенность, из-за чего король выглядел неловким. Кажется, он воспринял ее долгое молчание как признак нежелания. «А нападение?» — спросила Лиза. «Тебе не стоит беспокоиться об этом», — заверил он. «Я позабочусь о них». Лиза хотела кивнуть. Все-таки выходить так поспешно замуж ей казалось странным, но в последний момент сдержала почти выскользнувшее согласие. Она подумала о людях, которые могли пострадать из-за промедления. С одной стороны, возможно, чьи-то жизни, а с другой — ее беспокойство из-за слишком быстро развивающихся событий. Тут даже думать долго не стоило. «Нет», — она покачала головой, — «не нужно ничего отменять». Сказав это, Лиза улыбнулась. Эриден еще какое-то время смотрел на нее, а затем кивнул. Они смотрели друг на друга в полной тишине до тех пор, пока Лиза не опустила смущенно взгляд, ощущая, как температура ее тела повышается. «Мне пора». Торопливо выдала она и подскочила. «Уже так поздно. Мне... я...» Она запнулась, пытаясь собраться с мыслями. В этот момент Лиза толком не понимала, что делать дальше. «Ты можешь остаться здесь. Я переночую в соседней комнате», — предложил Эридан. Лиза смутилась еще сильнее. «Будет ли это прилично?» — спросила она тихо, слегка потягивая рукава вниз. Лиза внезапно вспомнила, в каком мире находилась. Эриден хотел немедленно сказать, что абсолютно прилично, но, заметив состояние Лизы, решил дать ей немного пространства. Хотя, видят боги, он хотел, чтобы она осталась в его комнате навсегда, желательно в его постели. А еще желательнее, чтобы и он был там. «Хм, тогда я прикажу приготовить для тебя отдельные покои». Лиза на его слова кивнула. Сразу после того, как слуги выполнили приказ Эридана, он вызвался лично проводить ее. Лиза согласилась, поэтому вскоре Эридан довел ее до нужной двери. Остановившись перед покоями, Лиза некоторое время молча смотрела на изящно вырезанную ручку, а затем перевела взгляд на Эридана. «Это здесь?» — спросила она тихо, бросив быстрый взгляд на суровых стражей, которые должны были охранять двери в ее комнаты. Некоторые из мужчин явно не могли сдержать любопытство, так как время от времени их взгляд скользил по ней. «Да», — Эридан кивнул. Лиза вздохнула, отступила чуть в сторону и посмотрела на виднеющуюся неподалеку дверь, из которой они вышли недавно. «Это покои королевы», — выдала она немедленно. «Я боюсь за твою безопасность», — серьезно произнес Эридан. «Не волнуйся, я не потревожу тебя без твоего согласия». Лиза открыла рот, желая сказать, что уже завтра все будут судачить о том, что она спала так близко от короля, но в последний момент вздохнула и просто покачала головой. В конце концов, не так давно она и вовсе ночевала в его спальне. Если кто-нибудь захочет ее в чем-то обвинить, то найдет повод, как бы она ни пыталась держать свою репутацию чистой. Отмахнувшись от пустых тревог, Лиза согласно кивнула и вошла в комнату. Оказалось, Эридан пошел на решительный шаг, желая сохранить ее репутацию. Дверь между их покоями была заколочена досками. Из-за многочисленных событий Лизе было сложно уснуть. Но когда она это сделала, то вскоре проснулась из-за ощущения чужого присутствия в комнате. «Не кричи», — попросил знакомый голос. Лиза выдохнула набранный в легкий воздух, села на кровати и зажгла свечу, свет которой сразу выхватил из окружающего мрака темную фигуру. «Гримара?» — спросила Лиза чуть хрипло со сна. «Что ты тут делаешь? А ты как думаешь?» — сурово спросила травница. Сделав пару шагов, она села в стоящее неподалеку кресло и с глухим стуком поставила посох рядом. «Ты убежала так быстро, словно за тобой гналась стая гончих, и не вернулась». Лиза слегка смутилась. За всеми событиями она совсем забыла о том, что следовало предупредить Гримару о собственной безопасности. «Прости», — повинилась она и опустила голову. «Итак», — снова заговорила Гримара, «я опять услышала слух о том, что ты выходишь замуж. На этот раз...» Она не договорила. Пауза прозвучала весьма красноречиво. «Все добровольно», — торопливо заверила Лиза. Гримара еще какое-то время смотрела на нее, но все-таки кивнула. После этого она повозилась и достала что-то из кармана. Затем встала и подошла к кровати, протянув Лизе «Флакон? Это зелье равновесия», — пояснила Гримара и направилась к выходу. «Ты можешь выпить его сейчас, а можешь подождать брачной ночи». Остановившись, она взглянула на Лизу и добавила: «Выбирай сама». Лиза была так сосредоточена на своих внутренних переживаниях, что едва ли заметила, как ушла Гримара. В последний момент она хотела остановить травницу, чтобы поговорить о ее оковах, но дверь за женщиной уже закрылась. Вскочив на ноги, Лиза добежала до входа и распахнула дверь. В коридоре горели факелы. Несколько стражей, оставленных Эриданом, лежали на полу и мирно посапывали. Гримары нигде не было. Лиза остановилась, глядя то в одну сторону, то в другую. В этот момент проснулся первый стражник. Всхрапнув, он резко открыл глаза и посмотрел на Лизу. «Ваше высочество!» — позвал он и огляделся. Осознав, что лежит на полу, как и его коллеги, стражник резко побледнел и торопливо вскочил на ноги, едва не рухнув при этом повторно. «Ваше высочество!» — крикнул он и бесцеремонно принялся пинать своих товарищей. Те вздрогнули и тоже проснулись. «Все в порядке», — заверила их Лиза и вернулась в комнату. Ей совершенно не хотелось отвечать на какие-либо вопросы. Увидев, что она вошла в комнату, стражники облегченно выдохнули. Они опасались, что принцесса снова сбежит. Каждый стражник знал, чем король заставил заниматься их предшественников. И никому из них не хотелось проверять, действительно ли так трудна профессия чистильщика конюшен. Добравшись до кровати, Лиза забралась под одеяло и посмотрела на флакон в своей руке. «Принимать или нет?» Недолго думая, Лиза открыла флакон и опрокинула его, одним глотком отправляя содержимое в желудок. Верно, она не хотела ждать брачной ночи. И не потому, что опасалась чего-то. Просто она ощущала смутное беспокойство из-за того, что душа и тело не в равновесии. В последний момент Лиза подумала, что этим поступком полностью привязывала себя к этой реальности. Но сожалений не было. Здесь была ее новая жизнь, которую она каким-то образом успела полюбить. Ей хотелось узнать об этом мире больше, увидеть множество вещей, посетить другие страны и попробовать все, что только возможно. Кроме этого, Лиза не могла так просто оставить Гримару. Нужно было сделать так, чтобы травница получила обратно утраченную свободу. Да и не стоило забывать об ученичестве. В конце концов, здесь она обладала магическим даром. Ну и главный аргумент за то, чтобы остаться — Эридан. Невыносимый грозовой дракон, каким-то невероятным образом оказавшийся ее парой. Эта мысль заставила Лизу недоверчиво хмыкнуть. Она все еще не могла поверить в такой поворот. На самом деле, какая странность. Простая девушка и настоящий мистический дракон. Опустив пустой флакон, Лиза вздохнула и поставила его на тумбочку рядом с кроватью. После этого она задула свечу и закуталась в одеяло. Зелье явно начало действовать. Она ощущала, как конечности тяжелеют и наливаются жаром. В желудке слегка пекло, а в голове чувствовалась странная легкость. Замерев, Лиза принялась внимательно отслеживать все изменения. Она опасалась, что в любой момент что-то может пойти не так. Она ждала боли или каких-то неприятных ощущений, но ничего подобного не было. В момент, когда она готова была задремать, неподалеку послышался тихий щелчок. Лиза мгновенно насторожилась. Кто это? Гримара? Лиза сомневалась. Уходя, травница выглядела так, словно сегодня ей больше нечего было сказать. Тогда, может быть, Эридан? В этот момент Лиза вспомнила, что дверь между их покоями забита досками. Король никак не мог открыть ее так тихо. Как только она поняла это, сердце застучало быстрее. Послышались тихие, осторожные шаги. Это явно был не Эридан. Ему незачем было красться. Тогда кто? Сжав кулаки, Лиза сделала вид, что повернулась во сне. Шаги сразу затихли. В темноте разлилось ожидание. Лиза сглотнула и приоткрыла глаза. Единственное, что она могла разобрать в темноте, это неясная фигура человека. Что делать? Кричать? Бежать? Молчать? Лиза сомневалась, что человек пришел с добрыми намерениями. Никто не будет так тихо красться к спящему. Когда неизвестный приблизился, Лиза готова была в любой момент вскочить. Она напряглась, словно натянутая струна. Жар от принятого зелья разгорелся сильнее. «Спишь!» — послышался тихий шепот. Голос был женским. «И как только выжила тварь!» — добавила незнакомка злобно. «Ничего, я все исправлю». После этих слов Лиза увидела, как пришедшая вскинула руку. Она не стала больше ждать. Резко вскочив, Лиза кинулась вперед и накинула одеяло прямо на голову женщины. Сразу после этого она закричала во всю мощь: «Убивают!» Ее крик и действия явно ошеломили преступницу, и та на мгновение застыла, но ступор не продлился долго. Вскоре она начала сопротивляться. Лиза опасалась, что ее не услышали, но она зря волновалась. Из гостиной послышался грохот, и дверь в комнату была практически снесена одним ударом. В тот же момент во все стороны полетели молнии. Каким-то образом ни одна из них не попала в Лизу, зато девушке рядом не повезло. «Ах!» — воскликнула та, когда один из разрядов попал прямо в нее. Девушка отшатнулась от Лизы и рухнула на пол. Одеяло, накинутое на нее, начало тлеть. Испугавшись, что человек под ним пострадает от огня, Лиза резко сдернула одеяло и отбросила его в сторону. В этот момент в комнату ворвались стражники, несущие в руках факелы. В комнате стало светло, и все хорошо рассмотрели человека на полу. Как Лиза и предполагала, это оказалась девушка. Капюшон плаща спал с ее головы, открывая всем испуганное лицо. Лиза ощутила смутное узнавание. Она явно знала эту девушку. Вернее, не она, а Лизандра. Осознав это, Лиза обратилась к чужой памяти в своей голове, и ответ сразу пришел сам собой. «Мейлин? Арестовать ее!» — приказал Эриден. Оказавшись рядом с Лизой, он подхватил покрывало и накинул на ее плечи. «В порядке?» — спросил он Лизу и с прищуром посмотрел на все еще ошеломленную девушку, к которой бросились стражники. Лиза заметила, что в руках ночная гостья держала... «Это молоток?» — спросила она с ужасом. Только представив, что могло произойти, если бы она не услышала шум, Лиза ощутила холодок. Эриден тоже заметил устрашающий инструмент в руках незнакомки. «Ты ее знаешь?» — спросил он. Лиза чуть заторможенно кивнула. «Бывшая служанка Лизандры, то есть...» Осознав, что сказала вроде как о себе в третьем лице, Лиза торопливо поправилась, опасаясь, что стражи, слушающие их, что-то заподозрят. «Моя, она уволилась. На самом деле я не знаю. После отравления она куда-то делась. Я не искала». К этому моменту бывшая служанка немного оправилась от удара. Сфокусировав взгляд на стоящей перед кроватью паре, Мейлин зашипела рассерженной змеей. «Ты!» — выплюнула она, дернувшись в сторону Лизы. Один из стражей в тот же миг отобрал у нее опасный инструмент, а другой завернул ей руку за спину, удерживая на месте. «Уведите ее!» — приказал Эриден. «Я отомщу!» — пообещала Мейлин, когда стражники выводили ее из комнаты. Все это время бывшая служанка неотрывно смотрела на Лизу. «Не волнуйся», — пообещал Эридан. «Она ничего тебе не сделает. Я не позволю». Вскоре в комнате они остались вдвоем. Несмотря на то, что преступник был пойман, Лиза чувствовала себя неуютно. Нет, она понимала, что могла погибнуть, но, вспомнив, из-за чего Мейлин так себя вела, Лиза ощутила жалость к девушке. Та потеряла брата из-за Лизандры. Лизандра убила ее брата. Выдохнула Лиза и села на кровать. Казалось, что она просто рухнула, не имея сил стоять. Эридан кивнул. Он был в курсе этой истории. «Это не повод убивать тебя. Ты ни при чем». «Но она этого не знает», — возразила Лиза. Некоторое время в комнате стояла тишина. «Будь воля Эридана, он прямо сейчас приказал бы казнить девицу, посмевшую покушаться на его любимую женщину. Но что-то подсказывало ему, что Лиза не одобрит такой шаг. Именно поэтому он ждал ее решения. Сама Лиза испытывала противоречивые эмоции. С одной стороны, она опасалась за свою жизнь. С другой, ей было жаль девушку и ее покойного брата. Вот только что она могла сделать? Умереть для того, чтобы искупить вину Лизандры? Но ведь сама Лиза ни в чем не виновата. «Мы должны ей рассказать», — произнесла она убежденно. «Уверена?» — с сомнением спросил Эридан. Лиза кивнула. «По сути, она уже отомстила. Ведь Лизандра на самом деле мертва. Ей больше не нужно никому причинять вред. Она в любом случае убила человека». «Как и Лизандра», — напомнила Лиза. «То, что она была принцессой, не давало ей права отнимать жизнь невинного человека. Это было наказание. Она забила парня насмерть плеткой», — перебила его Лиза. «За надуманный пустяк!» Эридан понимал, о чем говорила Лиза. «Аристократы не разделят твою точку зрения. В этом мире живут не только они», — твердо выдала Лиза. Эридан не стал дальше спорить. Ситуация была не из простых. Им явно стоило сначала все хорошо обдумать, прежде чем принимать какое-то решение. «Мы разберемся с этим чуть позже», — пообещал он. Лиза хотела сказать, что следует отложить свадьбу до тех пор, пока все не разрешится, но потом вспомнила слова Воскадора. «Хорошо», — согласилась она, а затем прищурилась и спросила. «Как ты оказался здесь так быстро?» Эридан не ожидал такого вопроса. Открыв и закрыв пару раз рот, он неловко потер шею сзади и посмотрел на Лизу невинными глазами. «Пришел?» Лиза подозрительно его оглядела, встала и вышла из спальни в гостиную. Там ей в глаза сразу бросился развороченный проход между покоями. Судя по всему, дверь выбили одним ударом. Повернувшись, Лиза вопросительно посмотрела на Эридана. Тот пожал плечами и неловко переступил с ноги на ногу. «Я спешил», — произнес он в свое оправдание и слабо улыбнулся. «Оставайтесь здесь», — приказал Эридан страже, когда они вместе с Лизой спустились в подземелье. Стражники в тот же момент понятливо кивнули и заняли места около входа. Ни один не посмел ослушаться своего короля. «Идем», — обратился Эридан к Лизе и двинулся вперед, освещая путь факелом. Лиза плотнее закуталась в плащ и последовала за ним, время от времени осматриваясь по сторонам. Темница выглядела мрачно. Именно так Лиза себе и представляла замковую тюрьму. Спустя какое-то время они добрались до нужной камеры. Двери не было, только решетка, за которой было темно. Подняв факел выше, Эридан осветил внутренности небольшой комнаты. Лиза с содроганием осмотрела скудное убранство. Кроме ведра и тонкого матраса, на котором лежал человек, ничего больше не было. Жалость закралась в сердце и сжала его тисками. Взор Лизы упал на закутанную в темный плащ девушку. Сначала показалось, что та спит, но в следующее мгновение Лиза заметила устремленный на нее враждебный взгляд, виднеющийся из-за темной копны спутанных волос. Взгляд этот был таким пугающим, что Лиза едва не отшатнулась. «Встань!» — приказал Эридан сурово. Несколько мгновений девушка продолжала лежать неподвижно, но потом все-таки села. «Что его величеству потребовалось от презренной служанки?» — спросила Мейлин, но при этом продолжала смотреть на Лизу. Лизе хотелось немедленно уйти, чтобы избежать направленной на нее удушающей ненависти. Но вместо этого она сделала шаг вперед. «Мы хотели кое-что тебе рассказать», — произнесла она. «О-о-о!» — протянула Мейлин, а затем встала и подошла к решетке. В следующую секунду она резко дернулась и просунула руку через прутья. Эридан отреагировал мгновенно. Подхватив Лизу за талию, он резко оттащил ее, не давая чужой руке прикоснуться к ней. «Еще одно такое движение, и я отрублю тебе руки», — пообещал он. Мейлин взглянула на него и нехотя опустила руку. Лиза сглотнула. В памяти Лизандры Мейлин не выглядела настолько пугающей. «Простите, Ваше Величество, но некоторые вещи выше нас», — повинилась служанка. «Мне плевать», — отрезал Эридан. «Держи себя в руках». Служанка на его слова поджала губы, но ничего не сказала. Вместо этого она перевела взгляд на Лизу. Весь ее вид буквально кричал, как ей хотелось оказаться за пределами камеры. Судя по всему, даже угрозы дракона ее особо не пугали. Лиза вздохнула. «Такая сильная ненависть! Я хотела тебе кое-что сказать», — произнесла она тихо. «На самом деле вместе больше нет нужды. Ты уже это сделала!» Мейлин вздернула черные брови. Во взгляде девушки появилась насмешка. «Я говорю правду», — настояла Лиза. «Ты успешно отравила Лизандру. Она мертва. Я не она». На короткий миг в глазах Мейлин показалось недоумение и растерянность, но почти сразу они сменились еще большей ненавистью. «Не держите меня за дуру, Ваше Высочество», — выплюнула она гневно. «У меня еще есть глаза. Я говорю правду». Лиза продолжила убеждать. «Душа Лизандры покинула это тело. На ее место пришла я. Я понимаю, почему ты так ее ненавидишь. Она была ужасным человеком. Ты можешь быть спокойна, твой брат отомщен». Некоторое время Мейлин смотрела на нее, как на сумасшедшую. В ее глазах плескалось недоверие, которое на короткий миг сменилось расчетом. Мейлин изобразила на лице радость. «Вы говорите правду?» «Да», — Лиза кивнула. Она ощущала легкую подозрительность. «Что-то было не так, верно?» Мейлин громогласно рассмеялась. «Великолепно! Так ей и надо! Ха-ха-ха!» Звук ее голоса отскакивал от стен и усиливался, становясь пугающим. В темной грязной одежде, с длинными растрепанными волосами, Мейлин выглядела сумасшедшей. «Это хорошая новость!» — отсмеявшись, произнесла она. «Спасибо, что сказали!» «Ты мне не веришь?» — спросила Лиза чуть недоверчиво. «Неужели все так просто?» «Конечно», — Мейлин кивнула. «Разве король Ивенстана может лгать о таких вещах?» Лиза обдумала сказанное и облегченно выдохнула. Да, ее рассказ мог звучать бредово, но на ее стороне действительно был король. «Хорошо», — Лиза слабо улыбнулась. «Я рада, что мы прояснили этот вопрос». Мейлин кивнула. «Тогда...» — ее взгляд стал отстраненным. «Могу я взглянуть на вас поближе?» «Что?» — Лиза удивленно моргнула. «Зачем?» «Я ведь убила Лизандру Воскадор», — с удовлетворением сказала Мейлин. «Хочу удостовериться, что вы не она». Лиза обдумала эту просьбу. В принципе, в ней был смысл. «Конечно», — согласилась Лиза. Она надеялась, что на нее не будут снова нападать. Вот только сделать шаг вперед ей не позволил Эридан. Посмотрев на него, Лиза заметила, как холодно тот смотрел на Мейлин. «Не думай, что ты можешь обмануть меня», — с предупреждением в голосе произнес он. Мейлин в тот же момент схватилась за решетки и оскалилась. «Какая жалость!» — пропела она. «И что теперь? Когда казнь?» В этот миг Лиза поняла, что Мейлин ни на секунду им не поверила, а просьба была озвучена лишь для того, чтобы приманить ее поближе к камере. «Мы решим это послезавтра», — ответил за нее Эридан. «Ах, свадьба!» — поняла Мейлин. «Конечно, такое важное событие не стоит омрачать смертью грязной служанки». В голосе девушки едва уловимо слышалась насмешка. Эридан нахмурился. Ему не нравилась эта женщина. Он все еще хорошо помнил, что она пыталась сделать. Он не верил ей. «Идем». Эридан приобнял Лизу за плечи и повел прочь от камеры. В какой-то момент Лиза обернулась. Свет почти не достигал места, где осталась Мейлин. Но этого хватило, чтобы заметить темный силуэт. Лиза поежилась. Даже за пределами замковой тюрьмы ей казалось, что она ощущала направленный в спину ненавидящий взгляд.